Глава 26. «Ну, вот и все», — подумал Мартин, спускаясь по лестнице в холл. «Обратного пути нет». Хотя он репетировал с МакАдамсом и Чичо, пока они не превратились в роботов, Мартин понимал, что любая случайность может стоить Ричи жизни. Теперь, когда операция началась, он жалел, что взялся за эту работу. Несмотря на властный характер полковника, Коридан очень любил его. Он был уверен, что Ричи сумеет одолеть МакАдамса, но весьма сомневался, что он сам сумеет расправиться с Чичо. В холле ждали Хомер, Эмис, Кара, Чича и МакАдамс. «Все готово?» — спросил Эмис. «Да», — ответил Коридан. Лицо его ничего не выражало. «Напоминаю, в случае осложнений вы должны объехать Марбл Арчгейт и ожидать до половины одиннадцатого. Если ни один из нас не появится, уезжайте и стойте во втором условленном месте с половины двенадцатого до полуночи. Если опять никто не придет, значит, никого и не будет. Ясно?» Эмис кивнул. «Тогда все в порядке», — сказал Коридан. «Я готов». Он чувствовал на себе взгляд Кары, но, избегая встречи с ее глазами, повернулся к Чичо. «Вы сядете с Карой, а МакАдамс и я на заднее сиденье». Пока Кара и Чичо шли к машине, Коридан обратился к Хомеру. «Скрестите на счастье пальцы. Всякие бывают случайности». Хомер обнажил в ухмылке желтые зубы. «Уверен, что вы выполните свою миссию. Желаю удачи и благополучного возвращения». Он протянул мясистую руку, и Коридан пожал ее. «Да, еще одна маленькая деталь, пока вы не уехали. Надо проверить, нет ли у вас оружия. Мы считаем это необходимым. Будьте добры, отдайте ваш пистолет». Коридан широко улыбнулся, благодаря в душе предусмотрительность Марион. «Но у меня нет оружия», — произнес он. «Убедитесь сами». Со смущенным видом Эмис провел руками по одежде Коридана и отступил назад. «Я же говорил, что она врет», — раздраженно сказал он. «Снова проделки милой Кары», — засмеялся Коридан. «Никогда не думал, что она такая настырная». «Я с ней еще поговорю. После дела», — угрожающе процедил Эмис. «Пора ее проучить». Он похлопал Коридана по плечу. «Ну, все. Я буду на месте в половине одиннадцатого. Счастливой охоты». Коридан сел в машину рядом с МакАдамсом. «Простите, что заставил ждать», — сказал он. «Кто-то вообразил, будто я вооружен». Кара не смотрела на него, но ее лицо помрачнело. Она завела двигатель и резко дала газ. Коридан предложил МакАдамсу сигарету и заметил, что у того дрожат руки. «Скоро все кончится», — успокоил он. «Только для Ричи все кончится хуже, чем для нас». МакАдамс покраснел. «Надеюсь», — сказал он тихо и вздохнул. «Кара говорит, что он великолепный стрелок». «Кара слишком много болтает», — отозвался Коридан. «Он был хорошим стрелком 10 лет назад, но с возрастом сильно сдал». «Я пристрелю его. Мак, не волнуйся», — убежденно заявил Чичо. «Старикашка не успеет даже вытащить пистолет». Коридан был рад, что Чичо так говорит. Он с удовольствием влепит в него пулю. «Не забудьте, пока я не подам сигнал, не стрелять», — резко сказал он. «Не хочу, чтобы вы от волнения ухлопали не того человека. Действуйте, когда я сниму телефонную трубку». «Вы так часто вопили об этом, что мы чуть не оглохли», — огрызнулся Чичо. «Лучше бы вы заодно и онемели», — усмехнулся Коридан. «Вам не всегда быть нашим боссом», — с ненавистью прорычал Чичо. «Я еще как-нибудь с вами разберусь». «Заткнись», — бросила Кара. «Разве ты не знаешь, что он любимчик Эмиса?» Чичо оскалился, но промолчал. До Уайт-Сити ехали в тишине. Кара вела медленно и осторожно. Времени было достаточно. До Шепардс-Буш доехали в половине десятого. «Встанем у парка и повторим роли. «Потом двинемся на Стратфорд-Роуд», — велел Коридон. 10 минут они плелись от Найтсбридж-Гейт, и здесь Коридон приказал остановиться. Впервые за время поездки он посмотрел на Кару. Та была мрачна и курила сигарету за сигаретой. «Дайте ваш пистолет», — сказал Коридон Чичо. «Зачем?» — спросил он. «Пистолет!» — рявкнул Коридон. Чичо неохотно достал из кобуры под мышкой пистолет и протянул Коридону. Это был кольт 45-го калибра. Коридон внимательно осмотрел его и вернул. Потом потребовал пистолет у Мак-Адамса и тоже после проверки вернул. «Все в порядке», — сказал он. «Что делать, вы знаете. Как только полковник упадет, Чичи подбегает для контрольного выстрела в голову. Мы с Маком бежим к машине, за нами Чичи, и сматываемся. Вопросы есть?» «Давайте действовать, черт побери!» — нервно воскликнул Чичо. «Если нас схватит полиция, то нам уже не выкрутиться, да?» — спросил Мак-Адамс. «Не попадайтесь. Если попадетесь на убийстве, крышка. Но вы можете убить полицейского, который захочет вас задержать». «Я убью и десяток полицейских!» — презрительно бросил Чичо. «Пусть только сунутся ко мне». «Окей, Кара», — решил Коридон. «Поехали». Примерно без 17 минут 10 машина остановилась на углу Стратфорд-Роуд. «Я пойду первым», — сказал Коридон. «Как только я войду в телефонную будку, вы, Мак, выходите из машины и занимайте свою позицию. Потом идет Чичо. Кара, двигатель не выключать». Все промолчали, и Коридон вышел из машины. «Желаю удачи», — проговорил он и пошел. Войдя в будку, он оглянулся и сунул руку под телефонный справочник. Револьвер был на месте. Смит Вессон. 38-го калибра. Прекрасное оружие, которое не раз его выручало. Коридон поставил его на предохранитель и сунул в карман. Потом чуть развернулся и стал смотреть на дорогу. Из машины вышел Мак-Адамс и направился в его сторону. Когда он проходил мимо будки, Коридон заметил, что он бледен. Мак-Адамс миновал дом Ричи и остановился за деревом. Минуту или две спустя появился Чичо. С напряженным лицом и блестящими глазами он занял свое место за почтовым ящиком. Коридон взглянул на часы. Секундная стрелка бежала последний круг. 10 часов. Он поглядел через плечо на черный силуэт Бьюика, стоявшего в сотне ярдов от него. Только бы Кара послушалась приказа и не покинула машину. Только бы готова была действовать полиция. «Самое трудное, — подумал Коридон, — задержать Кару». Все замерло. Шли секунды, и сердце Коридона бешено колотилось в груди. Неожиданно с Кенсингтон-Роуд на Стратфорд-Роуд свернуло такси. Оно проехало мимо Мак-Адамса и почтового ящика, за которым укрылся Чичо. Тот выпрямился, увидев огни машины. Такси остановилось в нескольких ярдах от Чичо, и из него вышла девушка. Она расплатилась с шофером и направилась к соседнему дому. Что-то знакомое в походке заставило Коридона внимательней присмотреться к ней. Это была Марион Говард. Она подошла к дому и открыла дверь. Коридон быстро перевел взгляд на такси. Машина медленно двигалась к черному Бьюику. Он понял, что согласно плану Ричи, такси должно перекрыть Каре путь к отступлению. Возможно, на полу такси лежат полицейские. Но времени понаблюдать за маневрами машины не было. Из дома вышел Ричи в легком пальто и шляпе с опущенными полями. Чичо снова пригнулся за почтовым ящиком, и Коридон увидел, что тот приготовил свой кольт. Чичи, конечно, ждать команды не будет. Полковник смотрел в сторону Мак-Адамса, ожидавшего сигнала от Коридона. Чичи поднял кольт и прицелился. Коридон торопливо выстрелил в Чичо, тот выронил оружие, попытался повернуться, чтобы посмотреть, кто в него стрелял, но рухнул на землю и неподвижно вытянулся. 2 выстрела подряд прогремели в вечерней тишине. Стреляли Ричи и Мак-Адамс. Выстрел Ричи попал в цель. Коридон увидел, как МакАдамс выронил пистолет и схватился за руку. Ричи бросился к нему и ударил рукояткой пистолета по голове в тот момент, когда тот хотел выстрелить левой рукой. Все это произошло в считанные секунды. Когда Ричи склонился над телом МакАдамса, Чичо пришел в себя и рванулся за оружием. Коридон выстрелил еще раз, стараясь попасть в голову, и Чичо вновь растянулся в пыли. Коридон вышел из будки и собрался идти к Ричи. Как вдруг грянул еще один выстрел, и мимо уха просвистела пуля. Он бросился на землю и посмотрел в сторону, откуда раздался выстрел. И увидел Кару с пистолетом в руке. Она покинула Бьюик и все видела. В этот момент она прицелилась в Ричи, который стоял возле МакАдамса, и нажала на курок. Коридон с ужасом увидел, как полковник выронил оружие и медленно повалился на неподвижное тело. Мартин выстрелил в Кару, но промахнулся. Затем выстрелила она, и пуля пробила ему шляпу. Хлопнули дверцы такси, и к Каре бросились двое мужчин. «Осторожнее, идиоты!» — заорал Коридон. Но было уже поздно. Кара дважды выстрелила, и оба упали. Она мгновенно кинулась к Бьюику и ловко объехала пытавшиеся загородить дорогу такси. Коридон выстрелил, и ветровое стекло Бьюика покрылось сетью трещин. Больше выстрелить он не успел, так как Бьюик скрылся за углом. Коридон оглянулся. Марион с двумя мужчинами в штатском бежала к Ричи. Тот стоял на ногах и держался за плечо. Коридон направился к ним. Из подъехавшей полицейской машины выскочил Роулинс. «Все в порядке», — сказал он. «Мы возьмем ее!» «Черта с два возьмете», — яростно проговорил Коридон. «Болваны!» «Не нервничай», — ответил Роулинс со своей неизменной улыбкой. «Все дороги блокированы». «Не обманывайся». Коридон провел рукой по лицу, и рука окрасилась кровью. «Ее остановить труднее, чем экспресс». «Черт возьми, меня все же задело». «Это-то ерунда, но еще полдюйма, и ты отправился бы к праотцам». «Поехали», — сказал Коридон, и они сели в машину. «Прикажи ехать быстрее. Я хочу убедиться, что ее возьмут». «Все учтено», — заверил Роулинс. «Говорю тебе, далеко она не уйдет». «Я поверю в это не раньше, чем она окажется за решеткой». «Вот она, сэр!» — воскликнул шофер и включил дальний свет.